Глава 22. В сетях городской банды. Котя и Мотя ходили по городу. Они немного освоились и уже не боялись людей и шумных громыхалок. Их здесь называли автомобилями. Но все же, если было очень шумно, на всякий случай прятались в кусты или убегали за угол дома. Они подходили к разным зверятам, которых встречали на улице, кроме больших собак, и спрашивали о дворце, увитом виноградом. Здесь о дворце никто не знал, и они двинулись дальше, к центру города. В центре располагалась большая площадь, где выступали циркачи и другие артисты. Музыканты играли на трубах и гитарах, а девушки в ярких платьях танцевали красивые танцы. В конце площади была аккуратная часовня. Котя и Мотя впервые видели столько много людей в одном месте. На выступлении танцующих девушек собралось много зевак. И тут наши друзья могли ходить спокойно и не прятаться, потому что их появление воспринимали как часть концерта. Котя решил пересмотреть свое отношение к людям, потому что только бабушка Виолетты была злая, а остальные люди, особенно молодые девочки и девушки, всегда были к нему ласковы в городе. Они присаживались на корточки или наклонялись, чтобы погладить шелковистую шерстку Коти, и он мурчал им в ответ. Кто-то просто так давал вкусную еду. Мотя тоже многим нравился, и это была прекрасная жизнь. Хотя здесь не было воли и леса, но котенку понравился город. На площади они встретили фотографа и обезьянку, и также спросили о дворце, увитом виноградом. Обезьянка вспомнила, что видела такой дом в конце города где-то на юге. Она подтвердила, что там, в этом доме, любят всех зверушек, и что им тогда хорошо заплатили за возможность фотографироваться с обезьянкой. Эти известия ободрили наших друзей, и они стали выспрашивать, где находится юг города. Вечером они свернули на безлюдные улочки и стали присматривать себе ночлег. В это время к ним подошла маленькая белая собачка, вся курчавая, как барашек. У нее на шее была черная повязка. «Вы кто такие?» – спросила собачка и пошла с ними рядом. «Мы ищем дворец, увитый виноградом», – ответил Мотя. «А есть хотите?» – спросила собачка и представилась. «Я Дана, у меня есть еда, а о вашем дворце я расскажу чуть позже». И хотя Коте собачка показалась несколько подозрительной, ведь раньше никто в городе не был к ним так добродушен, если не считать крыску Лариску, все же он пошел за ней. Мотя уже устал и хотел есть, и им надо было найти безопасное место на ночь. Вскоре они пришли в заброшенный сад, и там Дана показала им кормушку. В ней были кости для собак и специальный собачий корм, состоящий из небольших шариков. «Что это?» – удивился котенок. «Вы такие дикие, как будто вышли из леса», – рассмеялась Дана. «Ешьте, это сухой корм, который люди делают специально для собак и кошек. В нем концентрат мяса». Котя понюхал и долго не решался попробовать, но Мотя сразу почти все съел и был очень сытый и счастливый. Хождение по городу его сильно утомили. Котя тоже попробовал сухой корм и остался им доволен. Все-таки люди не просто кормили зверей, они еще изобретали специальную вкусную еду. Когда друзья наелись и сели отдыхать на старой лавочке, вернулась Дана и привела с собой еще трех собак – бульдога, спаниеля и болонку. Еще с ними был большой черный ворон и белая фредка. У всех у них были черные повязки на шее. «Мы – городская банда!» представился бульдог. «Воруем корм домашних зверей и игнорируем людей. Раз вы съели нашу еду, теперь вы тоже в нашей банде». «А что такое банда?» не понял Котя. А Мотя вообще пожалел, что съел весь корм. «Узнаете позже», сказала Болонка и повела их в будку в конце парка. «Вот как раз пустая будка. Можете здесь располагаться и ночевать. И помните, что мы помогаем друг другу. Мы как большая семья, Один за всех и все за одного. Ух ты! Моти понравилась идея. Мы так с Котей были всю дорогу. Он за меня вступался, а я за него. Значит, вы нам подходите. Оставайтесь и будете всегда сыты. Они легли спать в будке. Котя хотел спросить Дану или Балонку, почему эта будка пустует, но не стал. Когда они утром проснулись, он тихонько сказал Моти: «Посмотри на их повязки на шее. Они тебе ничего не напоминают?» Мотя подумал и вдруг вспомнил, что в лесу у енотов тоже были повязки, только красные. Получалось, что городская банда — это почти то же самое, что вольный союз зверей, где всем заправляли злые еноты. Котя был с ним согласен и предложил расспросить о дворце, увитом виноградом, и тихонько убежать, потому что им точно не нужно быть в этой банде. Они вышли в парк и встретили Дану и Ворона. Те считали вчерашний улов. Котя и Моти не могли поверить своим глазам. Банда и правда крала все человеческое. Кроме корма там были кошельки, сумочки, конфетки, бантики и прочая человеческая мелочевка. «Зачем вам это?» – удивился Котя. «Мы обмениваем вещи у детей на еду, иначе нам не выжить», – объяснила Дана. Она протянула новым членам банды черные повязки. «Вы должны это надеть, чтобы все знали, что вы с нами вместе. Тогда вас не обидят другие банды». «Есть еще банды?» – удивился Мотя. «Как сложно все устроено в городе!» Им пришлось надеть повязки, и тогда Дана дала им немного вкусной сухой еды. Котя поел и спросил: «Уважаемая Дана, ты вчера хотела рассказать нам о дворце, увитом виноградом». «Зачем он вам?» – спросил черный ворон. Он в это время клювом крошил грецкий орех и склевывал ядрышки. «Мы хотим его найти», – ответил Мотя вместо Коти. Кудрявая собачка Дана и ворон рассмеялись, и ворон перестал колоть орехи. Он закинул свои истинно черные крылья назад и стал прохаживаться с умным и важным видом. Дана сразу села и стала внимательно слушать, и наши друзья тоже сели рядом. «Слушайте и внимайте», — прокаркал ворон, пожалуй, слишком громко, потому что его и так все слышали. «Не существует никакого дворца, увитого виноградом. Это выдумки и россказни всяких слабаков. Сколько я видел зверей и птиц, которые положили свою жизнь на поиски этого мифического дома, где якобы любят всех зверей. Вы думаете, кто-то из них нашел этот чудесный дом? Нет, никто не нашел. А знаете почему?» «Почему?» – воскликнул Мотя. «Да потому что его не существует!» – прокаркал ворон. «Это глупая сказочка, которой отвлекают зверей от их настоящей жизни. Вот представь, например, ты, котик, вместо того, чтобы вкусно есть и жить в волю, только тем и занят, что ищешь этот дворец. И вот ты уже старый, жизнь прошла мимо, а ты так и не нашел дворца. Такие звери сходят с ума и становятся бродячими призраками еще при жизни. Погубленные души. Вот кто они!» «Ужас!» – расстроился Мотя. «Ну что же тогда делать?» «Не тратить время на поиски того, что не существует!» – прокаркал в ответ черный ворон. «Это же очевидно! Живите здесь и сейчас! Не придумывайте глупые мечты!» «Но одна обезьянка на площади сказала нам, что была в этом доме!» – не сдавался Мотя. Очень ему не хотелось отпускать свою мечту и жить просто так, без надежды. «И там может быть моя мама!» «Если обезьянка была в этом волшебном доме, — вкрадчиво сказал ворон, — почему она не осталась там?» И этот вопрос остался без ответа. Ворон попрощался и улетел, уверенный в том, что убедил котенка и поросенка оставить пустые поиски. Дана ушла, и друзья остались вдвоем. «Что ты думаешь об этом?» — упавшим голосом спросил Мотя. «Может быть и правда дворец, увитый виноградом, — это сказка, и мы просто гоняемся за своей мечтой, а вдруг она никогда не исполнится?» «А вдруг исполнится?» — воскликнул Котя. «Почему мы должны верить старому ворону? Ведь у нас есть волшебная книга, и в ней написано, что дом — это то место, где царит счастье и любовь. И я в волшебной книге верю больше, чем этому черному ворону, который только и может что зловеще каркать. Ты сам подумай, друг Моти. Если ворон когда-то искал дом с виноградом и не нашел, то он разочаровался и перестал верить в свою мечту. И он говорит всем, что это истина. Но ведь это правда только для него одного. А для нас может быть совсем другая правда». «Какой ты умный!» — восхитился Мотя. «Ладно, я тоже больше верю тебе и нашей книге. Иначе жить без мечты совсем не интересно». После обеда к ним пришла Дана и сказала, что сегодня они сделают вылазку в логово людей. Мотя не понял, что такое логово, но, видимо, это было что-то вроде большого дупла. Втроем они долго шли по мостовым города и пришли в место, которое называлось «Приют для животных». Дана объяснила, что здесь они украдут корм, который люди не хотят отдавать добровольно. И она изложила свой план. Котя и Мотя сидят в засаде в кустах, а Дана будет отвлекать сторожа. Она будет громко гавкать, как будто что-то случилось. Сторож выскочит и побежит за собачкой. А в это время котенок и поросенок проникнут внутрь и украдут всю еду, которую найдут. «Но разве красть хорошо?» – удивился Мотя. «А прятать от нас сухой корм разве хорошо? И разве мы не банда?» – ответила Дана и пошла отвлекать сторожа. «Банда тем и занимается, что забирает чужое себе». «Не хочу в этом участвовать», – сказал Котя. «Приют для зверей – это место, где люди приютили бездомных собачек и кошечек и кормят их. А мы украдем у них корм. Это плохо и несправедливо». Мотя согласился, и они сняли черные повязки и побежали в обратную сторону от приюта, следом за своей мечтой. И если бы в книге Боба было 11-е правило, оно бы гласило: «Всегда иди за своей мечтой». Они долго бежали, и Мотя устал, потому что еще тащил на спине волшебную книгу. Они присели отдохнуть возле гаража, где стояла громыхалка. Там рос большой дуб, похожий на дерево ду в лесу, где они жили раньше. И даже в нем было такое же большое и уютное дупло. Там они и устроились на ночлег. Мотя нашел в дупле желуди и съел их. А Котя был не голоден. Он съел много сухого корма днем. И потому они легли спать довольные и счастливые. Самое главное, наши друзья перестали быть в банде, и больше им не нужно было слушать старого ворона и красть чужую еду.